Тайны Божьи. Мы опять приступаем к изучению тайн Божьих. Тайна является нечто, что было скрыто, но теперь открыто народу Божию его Духом Святым. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 51 стихе, «Говорю вам тайну». Господь употребил этого своего апостола, чтобы открыть нам свои великие тайны или истины, которые были так долго скрыты. Бог желает, чтобы мы знали Его и все прекрасное о Нем. Это включает все Его планы для мира, для Израиля, для Церкви и для нас отдельно. Многое, что Бог желает, чтобы мы знали, было скрыто столетиями, но теперь открыто. Когда мы изучаем 13 главу Евангелия от Матфея, то становится очевидным, что она представляет важные истины, и будем помнить, эти истины названы тайнами Царствия Небесного. И так они являются недавно открытыми секретами истины Божьей. Обратим наше внимание, во-первых, на две части этой главы. В 11 стихе Иисус отвечает ученикам: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Позже в стихах 34 и 35 отмечено: «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил, да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира“». Эти стихи определяют, что Господь описывает в этой главе, а именно тайны Царства Небесного, то есть сокровенное от создания мира. Когда этот отрывок Евангелия от Матфея был написан, Христос был отвержен его народом израильским, и теперь он намеревается открыть скрытые секреты. Вспомним Иосифа, который тоже был отвержен своими братьями и который является прекрасным прообразом нашего Господа Иисуса Христа. После своего отвержения своими братьями Иосиф открыл много секретов через премудрость Божию. Здесь, в этой главе Евангелия от Матфея, выступает Христос как отверженный, потому что Он только что предложил давно ожидаемое царство Израилю, но был отвержен. И теперь Он начинает открывать секреты после Своего отвержения. Он описывает, что произойдет во время этого периода после отвержения Израилем их царя. Он дает им сеть притч. Ни в каком другом евангельском повествовании мы не находим, чтобы эти притчи были так сгруппированы, как здесь. Кто-нибудь спросит, почему это так? Потому что это является великим евангельским повествованием диспенсаций. Здесь открыт план Божий веков, как ни в каком другом евангельском повествовании. Евангелие от Матфея, по-видимому, является книгой «Бытие» в Новом Завете. После того, как царство было предложено и отвержено, Господь здесь сообщает, что будет после этого отвержения и во время его отсутствия. Факт, что представлено семь притч, указывает на полноту. Эта глава тогда становится откровением основных истин для этого целого периода, продолжающегося между его отречением и его возвращением как царя. Он поместил эти притчи в 13 главе от Матфея таким способом, чтобы удовлетворить требования своей божественной цели. Господь 6 раз в этих притчах употребляет выражение «Царство Небесное подобно». Стоит задать важный вопрос. Что Он подразумевает под этим выражением «Царство Небесное»? И заметьте, что если слово «Царство» переведено буквально, оно не стоит во множественном числе. Оно не может означать царство, открытым в Ветхом Завете, обещанным Израилю и предложенным его народу. Христос предложил это царство и был отвергнут. Когда Иисус и его вестники проповедовали, они говорили: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы не находим этой вести или чего-нибудь подобного здесь, в этой 13 главе, которую мы исследуем, или в остальном Евангелии от Матфея. Во-вторых, если бы эта глава относилась к царству, упомянутому в Ветхом Завете, Христос не мог бы сказать, что Он говорил им то, что было скрытым от создания мира, потому что царство, описанное в Ветхом Завете, не является тайной, но было совершенно открытым. Также это не является описанием церкви, потому что церковь не описана в Евангелии от Матфея. Церковь упоминается в Евангелии от Матфея только один раз в 16 главе, где Господь провозглашает, говоря: «Я создам церковь мою». Евангелие от Матфея является преобладающим образом книгой, написанной для евреев, говорящей о царстве, которого они долго ожидали. Царство, обещанное Израилю, и новозаветняя церковь не синомические, то есть никогда не имели одинакового значения. Если это не церковь и не царство, обещанное в Ветхом Завете, то тогда кто же оно? Сказано, что это царство небесное и описано как тайны, поэтому оно должно быть формой тайны царства, не описанного никогда раньше. Определенно, это не исполнение обетования царства в Ветхом Завете. И когда мы читаем о плевелах среди пшеницы, о зерне горчичном, о закваске и плохой рыбе, мы сознаем, что это не может быть также церковью. Это место описывает форму Царства Небесного, которое будет между временем отвержения Царства, обещанным в Ветхом Завете, и возвращением Царя исполнить все обетования Ветхого Завета. Мы опять вернулись к факту, что почти все тайны, упомянутые в Библии, относятся к этому настоящему веку, веку, который иногда называется веком тайны. Ветхий Завет описывает часто Господа как грядущего в мир и рождаемого в Вифлееме и учреждающего свое царство, но он не дает даже намека относительно этого настоящего века. Факт, что эти события будут разделены промежутком многих лет, никогда не был открыт. Это является тайной. Многие библейские толкователи представляют этот век как круглые скобки, вводные предложения в общем Божьем плане или цели. Другие описывают его как долину между двумя горными вершинами пророчеств. Как пророк Ветхого Завета смотрел вперед на грядущие события, он мог видеть горные вершины, а не долины. Определенно он мог видеть первое и второе пришествие Христа, но не мог видеть этого настоящего периода, в котором иудеи и язычники одинаково собираются вместе тело, называемое церковью. Первое послание Петра, 1 глава с 10 по 11 стих, представляет пророков, видящих страдания Христа и его славу, но ничего в промежутке. Еще одно, чего пророки не могли видеть, и что описано здесь в 13 главе от Матфея. Это Евангелие распространится до концов земли. Царство Небесное, о котором говорится здесь в 13 главе от Матфея, соответствует слову христианства. Эта таинственная форма царства включает истинную церковь, но также включает гораздо больше. Она включает целую сферу христианского исповедания спасенных и неспасенных. Горчичное зерно, упомянутое в 32 стихе, которое вырастает и становится деревом, указывает, что христианское исповедание распространится широко, но будет включать то, что неподлинное. В этой главе 7 притч, в которых Иисус учит, как будет состоять дело на земле во время Его отсутствия, и что люди будут делать с тем, что Он принес с неба и оставил в руках людей. Эти притчи делятся на две основные части. Первая группа состоит из четырех, а последняя из трех. Первые четыре он говорит к множеству народа. Тогда позже, отпустив народ, он вошел в дом и говорил последние три притчи только своим ученикам. Последнее — сокровище, скрытое на поле, драгоценная жемчужина и невод полный рыб, несомненно, имеет более глубокое духовное значение, чем первые четыре, потому что Христос наедине передал их только своим ученикам. Когда мы в общем смотрим на целую группу этих притч, мы находим интересную последовательность. В первой вышел сеятель, сеет драгоценное семя. Во второй мы видим, приходит враг и сеет плевли между пшеницей. Следующие притчи «Горчичное зерно» и «Закваска» представляют внешнее и внутреннее развитие Царства Небесного. В следующих притчах Израиль видим, как сокровище, скрытое в поле, и церковь видна, как драгоценная жемчужина. Последняя притча, невод, наполненный рыбами, относится к концу Царства Небесного в его форме тайны. На основании Священного Писания этот настоящий век будет отличаться распространением Евангелия, сеянием семени, но враг тоже будет очень деятельным, стараясь уничтожить этот труд, сея плевели. Будем также много исповедания относительно этого Евангелия, но оно не всегда будет искренним. Многие будут просто исповедовать без действительного обладания. Евангелие повествует о Христе, который умер за грехи человечества, и что всякий может получить спасение, лично веруя в то, что Он совершил. Обладаете ли вы этим спасением, то есть приняли ли вы Иисуса Христа как вашего личного Спасителя? Если нет, то почему не принять Его сегодня? Аминь.